Благодарю вас, мисс Элеонор, но не буду заставлять ждать президента североамериканских штатов. Секретарь открыл перед Александром дверь, а президент сделал пару шагов ему навстречу, пожал руку и сказал: «Весьма рад встретиться с вами, мистер Павич. На многолюдном мероприятии нет возможности пообщаться, а поговорить нужно о многом. Весьма горд вашим приглашением, мистер президент», — ответил Александр. Уселись у приставного стола, и Вильсон сразу перешел к делу. «Мистер Павич, как вы знаете, международная обстановка все время обостряется, и чудо господнее, что в Европе еще не вспыхнула война. Так угодно судьбе, что именно вы стали весьма значимым фактором в подготовке к войне. Всем известно, что вы приехали в Великобританию из Америки и начали чрезвычайно успешный бизнес, но покойный сэр Хьюго Уэйк отобрал у вас его и чем-то смертельно оскорбил. Оскорбление было настолько сильным, что вы перенесли вражду на всю Великобританию, хотя ваша жена природная англичанка, более того, она представительница старинной аристократии с корнями, идущими за эпоху Вильгельма Завоевателя. И вы отправились в Россию, где стали производить немыслимые доселе образцы вооружения. Все говорят, что вы желаете руками русских и немцев отомстить британцам, для чего и создаете для них все эти самолеты, броневики, окопные мортиры, средства личной защиты от огнестрельного оружия и боевых отравляющих газов. У меня есть достоверные сведения, что русские и японские флоты получили на вооружение авианосцы, самолеты которых способны своими торпедами топить самые защищенные дредноуты. Одновременно вы совершаете авиационные перелеты немыслимой сложности, археологические открытия эпохального значения и при каждом удобном случае восхваляете Россию. Простите за прямоту, мистер президент, я знаю, что на вас давит со всех сторон, понуждая вступить в эту войну, а вы изо всех сил стараетесь избежать участия США в этом конфликте, по крайней мере, национальными вооруженными силами. Это так? Совершенно верно. Несколько более прямолинейно, чем я говорю обычно, но верно. Правильно ли я понимаю, что вы желаете выяснить мою позицию по поводу участия североамериканских штатов в предстоящей войне? Правильно. Но видите ли, с вами все непросто. С одной стороны, вы бизнесмен, каких множество, с другой стороны, вы способны вынимать из рукава джокеров, причем одного за другим. Благодарю за лестный отзыв. Я действительно время от времени выдумываю разные вещи, которые люди находят полезными. Что же, излагайте свое мнение, мистер Павич. Извольте, мистер президент. Америка не чужая для меня земля, ее судьба мне не безразлична. Что касается войны, которой нельзя избежать, то предлагаю подумать трезво и непредвзято. Так ли выгоден Америке союз с Великобританией, судите сами. Практически бесплатные ресурсы, поступающие в Англию из ее бесчисленных колоний, и недоступные никому более, лучше бы смотрелись на свободном рынке. Это, так сказать, контур международный, теперь контур внутренний. Участие в войне – это сотни боевых кораблей и десятки дивизий, а в результате – сотни тысяч убитых и искалеченных американцев. Это антивоенное движение в стране и подрыв авторитета федеральной власти. Потом будет кризис перехода от военной экономики к мирной, что повлечет за собой обнищание массы людей и безумные доходы для немногих. Замечу, что игра на этих качелях непременно понравится части финансистов, они увидят в этой игре способ дорваться до реальной власти, и могу поклясться, денежные мешки пойдут этим путем. Вильсон кивнул. А теперь уровень личный. Слишком многих предков нынешних американцев привезли в Америку в рабских ошейниках и продавали тут как скот. Я слышал, что существовали даже фермы по разведению ирландских рабов. И кто-то непременно задаст американцам вопрос, а хотят ли они воевать за интересы предков людей, которые продавали их предков. «Вы готовы пойти на такую идеологическую диверсию?» – спокойно спросил президент. «Я нет, но совершенно уверен в том, что желающие задать такой вопрос найдутся. Я по крови наполовину ирландец, и ваши слова больно ранили мою душу. А с другой стороны, выгод от крушения Великобритании огромное количество. Между тем, Германия будет не менее столетия расти до уровня настоящего величия, она не опасная Америке. Россия, при всей моей к ней любви, замкнута сама на себя, и не способна создать серьезные угрозы вам. Ну, может быть, в следующем веке. Вы правы, мистер Павич, и мне и моему штабу есть над чем подумать. В это самое время два джентльмена сидели на просторной веранде старинного здания, любовались видом на обширный пруд с лотосами и курили сигары. «Коллекцию лотосов я собирал в течение почти 40 лет», — со сдержанной гордостью говорил один. «Мне пришлось построить 15 прудов, чтобы разместить все растения. Они ведь совсем как люди бывают агрессивны к собратьям другого вида. Любопытно и поучительно», — ответствовал другой. «Но мне любопытно и другое. Сэр Финиас, сколько вы потратили на свое увлечение?» «Не так уж и много, сэр Мерривизер, всего лишь 43 тысячи фунтов. Отмечу, что расходы в прошлом, эти пруды давно окупили себя и теперь приносят мне кое-какой доход. Хобби может приносить доход, в моем случае может. Я нанял китайцев, они построили небольшую фабрику, и из корневищ лотосов изготовляют лекарства. Кстати, я и сам принимаю эти пилюли от сахарной болезни, и знаете ли, помогает. Да, счастливое совпадение. А вот все мои увлечения разорительны и вредны для здоровья. Вы преувеличиваете, дорогой друг. Ваши увлечения сигарами и ромом ничем не отличаются от моих. Что до яхт премиум-класса, то признайтесь откровенно, вы продаете их не менее полусотни в год, не так ли? Немного менее полусотни, и 2-3 сотни дешевых, для удовлетворения спроса среднего слоя буржуа. Одна из яхт производства вашей верфи ходит под моим флагом. Спешу сообщить, что я премного доволен качеством постройки и отделки. Но меня удивила одна деталь, надеюсь, вы развеете мое недоумение. Что за деталь? Изволите ли видеть, кондиционер, установленный на люсе, произведен не айсбергом, а полярной звездой. Это значит, что ваша яхта построена не более года назад. Вы еще больше меня запутали, сэр Мерривизер. Ах, сэр Финиас, все просто и печально. Наш общий приятель, Хьюго Уэйк, промотал все доступные ему фонды айсберга. Не стану изображать невинность, я тоже слегка приложил руку к этой катастрофе, перехватил несколько заводов, в том числе и кондиционеров. Но видите ли, в чем беда? Павич оказался не так прост, как казалось, и когда он уехал, выяснилось, что ключевые технологии он оставил в личном пользовании. В частности, он не передавал айсбергу технологии подшипников и уплотнителей, их просто привозили на завод из другого места. Детали невеликие по размерам, но без них все остальное просто не будет работать. Павич, после того как ему перестали перечислять дивиденды от айсберга, перестал поставлять ключевые детали. Все оборудование и персонал он вывез в Россию. И что, и все. Теперь мы полностью зависим от поставок из России, а Павич продавал только через Бертрама Кавендиша, но идиоты из айсберга принялись травить сопляка, а он обиделся и вообще удалился от дел. Какой кошмар, и ничего нельзя сделать. Десяток лабораторий пытается воспроизвести подшипники и уплотнения, но пока тщетно. Яйцеголовые умники в один голос твердят, что до получения результата пройдет не менее 5-6 лет, а пока у них есть только намеки на пути исследований. Нам приходится закупать кондиционеры в России через Италию, а полностью работоспособный завод в Англии стал мертвым обременением. Изощренная месть. Я бы восхищался, но жертвой являюсь я сам. Что же вы собираетесь предпринять? До воцарения императора Ивана с Россией было ни малейших проблем, и все без исключения научные и технологические секреты они отдавали нам бесплатно, во имя дружбы. Наивные дикари, сказал, как сплюнул сэр Финиас, а теперь я веду сложнейшие переговоры с полярной звездой. Верите ли, они за подшипники и уплотнения требуют технологию быстрорежущей стали, два алюминиевых сплава для авиации и конструкцию вычислителя, пригодного в шифровании. А во, немного ли, как сказать, та химическая дрянь, что идет на подшипники, оказалась весьма применима в военном деле, в артиллерии в частности. С этой точки зрения требования русских выглядят даже скромными. Пробовали действовать через русских англоманов, с катастрофическим для меня результатом. 5 русских генералов и адмиралов, а кроме них несколько статских чиновников министерского уровня познакомились с дознавателями контрразведки. Павич потупил просто и эффективно. Он на пальцах объяснил брату императора значение своих изобретений, а тот привлек к делу жандармов. Кстати сказать, жандармы в России теперь не беззубы и совершенно растеряли все былое добродушие. Я собираюсь встретиться с Павичем, нужно обсудить взаимовыгодное сотрудничество. Что вы думаете по сему поводу? Чего стоит ожидать от оппонента? Здесь я вынужден вас огорчить, сэр Финиас. Сотрудничество с Павичем должно быть действительно взаимовыгодным. Уж не знаю, чем проклятый Хьюго насолил этому подонку, но Павич люто ненавидит и остров, и все, что с ним связано. Он не желает уступать даже Полпенни, и это при том, что сохраняет самый благожелательный и любезный вид. Мой лучший совет таков: ваши предложения должны быть воистину выгодны полярной звезде и России. Ведите себя с ним как с равным, как с членом Палаты лордов, а если у вас даже мимолетно возникнет презрительная мысль о России, будьте уверены, он найдет способ наказать вас на пару миллионов фунтов. Хм, вы считаете, что нам не удастся получить у него лицензии на броневики и ударные самолеты? Думаю, что удастся. Дело в том, что эти лицензии продаются союзным России государством. Он понимает, что вы вполне можете получить технологии из Германии, Австрии или Японии. Другой вопрос, что не сможете внедрить их до начала войны, а так он получит с вас деньги. В сущности, это трезвая позиция. Есть ли смысл воздействовать через жену? Бесполезно. Леди Агата обожает мужа и во всем его поддерживает. Она даже придумала себе оправдание. Дескать, аристократы всегда служат своей новой родине, и это не имеет ничего общего с презренным космополитизмом. По мне так это чистейший космополитизм, но каких только заблуждений не встретишь в женских головах. Не подскажете, были ли попытки убрать Павича с шахматной доски? Я имею достоверные сведения о 5 подобных попытках. Самой громкой была атака вооруженного пулеметом самолета-гидроплана, который пилотировала леди Агата. Признаться, я ничего не слышал об этом случае. Чем все кончилось? Леди Агата проявила нордическое хладнокровие, управляя самолетом, а Павич из пистолета пристрелил и пилота, и стрелка атаковавшего их аппарата. Русские военные моряки обшарили половину Балтики и отыскали всплывшие трупы. В каждом насчитали до 7 дырок. Он так быстро перезаряжался? Нет, сэр Финиас, в аварийной укладке было 4 заряженных маузера. Еще было нападение чуть ли не дюжины бандитов среди ночи. Охрану и прислугу удалось усыпить, но Павич не стал пить предложенные напитки и не дал жене. Ночью он перебил всех налетчиков, проникших в дом, причем троих упокоила леди Агата. Хм, хм, что же, грубые силовые методы недейственны. Ладно, подумаем, как быть в таком случае. В Россию Александр и Агата отправлялись на старом знакомом царе. Князь Игорь повез на родину крейсер «Кирасир», построенный в Филадельфии и недавно переданный в состав русского флота. Игорь звал Александра и Агату с собой, но дела. Американские промышленники буквально вцепились в основателя полярной звезды, и нужно было потратить определенное время, чтобы из множества предложений выбрать самые выгодные. Кроме того, следовало совершить поездку по крупным городам с выставкой «Мезоамериканская цивилизация. Мифы и реальность». В Филадельфии проводили князя Игоря. Он поднялся на борт крейсера и отправился заниматься серьезными военными и государственными делами. В Вашингтоне посадили на поезд принцессу Химы. Ее поезд из 5 вагонов отправился в Сан-Франциско, где ее уже ждал линкор с отрядом кораблей и судов обеспечения. На прощание принцесса подарила Александру и Агате старинные мечи и доспехи. В ответ она получила специально для нее изготовленный внедорожник, проходимый как танк и комфортный как лимузин. В Нью-Йорке расстались с остальными участниками короткого по времени, но успевшего прославиться на весь мир объединения, дела не ждут. Первые 2 дня Александр отсыпался. Накопившиеся усталости и напряжение легче и безопаснее снимаются таким простым способом. Александр дисциплинированно просыпался, выходил на завтраки, обеды и ужины, пару раз участвовал в коротких репетициях корабельного оркестра, но делал это вяло, без огонька. Он пообещал, когда придет в себя, представить новую морскую песню, которая может стать гимном парохода, и такая песня у него была, но нужно немножко почистить от анахронизмов. Но планам провести яркую светскую жизнь во время путешествия на корабле не суждено было сбыться. Как водится неожиданно, радиоэфир принес сообщение. Принц Чарльз, третий с очереди наследования британского престола, совершающий перелет из Лондона в Майами, потерпел крушение в районе Азорских островов. Всем кораблям и судам приступить к поисковым работам. Повинуясь морским законам, царь изменил курс и приступил к обследованию назначенного ему квадрата акватории. Этот сопляк хоть и принц, но изрядный дурак. В очередной раз сплюнул старший помощник, глядя на высокие волны с белопенными верхушками. Станислав Терентьевич, о царственных особах следует говорить или хорошо, или ничего. Урезонил его капитан, оглянувшись на младших офицеров и матросов, занятых своей работой. Впрочем, аргументируйте свое высказывание. Черт с ней, с техникой, она несовершенна. Но кто мешал этому ГМ высочеству ознакомиться с прогнозом погоды? Трудно ли было ознакомиться с опытом Александра Павича? Между прочим, все его начинания подготовлены и обеспечены самым тщательным образом. А что мы найдем при таком волнении? Кстати, начинается опасный участок, приуроченный к Азорским островам. До крайнего северного острова не более 3 миль. И куда мчатся эти 2 тяжелых крейсера? А ведь они идут точно на нас, спокойно сказал капитан, и у меня есть подозрение, что идут они с нехорошими намерениями. Рулевой, ворочай на остров, надо максимально приблизиться. Вестовой, на Полтона усилив голос, позвал он и тихонько сказал подскочившему матросу, быстро беги к князю Павичу и передай, что если он не хочет общаться с английской призовой командой, я ему предоставлю быстроходный катер. Матрос убежал, а капитан повернулся к старпому и заговорил тихим голосом. Станислав Терентьевич, прошу вас немедленно подготовить скоростной катер и вывалить его за борт, с противоположной стороны от Индомити Блейвариара. Кого назначите старшим катера, чтобы доставить Александра Вениаминовича с женой на берег? Сам и буду старшим. Это смертельно опасно. Именно поэтому возьмусь сам. Благодарю вас. Постараюсь как можно дольше задержать островитян, но сами понимают, время играет против нас. Старпом отдал честь и поспешно с мостика двинулся на шлюпочную палубу. Александр только выбрался из ванны и лениво решал, во что бы ему одеться, в пижаму или халат, когда в дверь каюты забарабанили. «Входите, не заперто!» — крикнул он и накинул на плечи халат. «Ваше сиятельство, нас нагоняют 2 британских крейсера. Ясно, что предлагает капитан. Скоростной катер, до берега не более 2 миль. Благодарю, друг мой, сейчас соберусь. Передай капитану мою признательность». «Да, где катер?» «На шлюпочной палубе. Из вашей каюты направо и еще раз направо. Крейсера подойдут слева, вам к другому борту». Вошла Агата и спросила, что случилось на этот раз. «Нас догоняют корабли островитян, и капитан считает, что они хотят принудить меня к общению. Я с тобой, это опасно. Разве ты хочешь подвергаться шантажу? Хорошо, переодевайся». Следуя требованиям семафора и флажных сигналов с боевых кораблей, царь плавно сбросил скорость и остановился. Капитан вышел на крыло мостика и затеял длинный разговор с капитаном Индомитибла. Расстояние между мостиками было не более 15 метров, так что им не требовалось даже повышать голос. Тем временем катер спустили с противоположной стороны, в нем находились Александр с Агатой, старший помощник и 2 матроса, моторист и рулевой, отцепили крюки, и механик сразу запустил двигатель. Катер какое-то время шел заслоненный от недобрых глаз корпусов царя и за это время успел набрать максимальную скорость. Но вот они и удалились, и Александр видел, как матросы-сигнальщики вражеского корабля засуетились, принялись что-то кричать и махать руками. Вот из труб вражеских кораблей повалил дым, это поднимали пары, вот из-за корпуса царя выдвинулся нос англичанина, но такую махину вдруг не разгонишь. Вот выскочили 2 моторных катера и бросились вдогонку за беглецами, но поздно. Спасительный берег уже рядом. Александр Вениаминович, я взял на себя смелость собрать вам, так сказать, аварийные наборы. Тем временем объяснял старпом, в ранцах консервированные продукты на неделю. Воды не клал, хотя есть и фляги и котелок. Воды на острове более чем достаточно. Толковой маленькой палатки у нас не оказалось, вместо нее я положил шелковое полотнище, надеюсь, оно вам поможет. Из оружия имеется маузер карабин и 100 патронов к нему. Пистолеты, я знаю, у вас имеются. Компас, самая лучшая из имеющихся карт острова Карва, ножи, походная посуда. Думаю, что вам не стоит выходить к людям. Не приведи Господи, кто-то позарится на деньги и предаст вас англичанам. Помните, что вам надо продержаться не более месяца и сюда придут боевые корабли русского флота, я уверен, что вас не бросит. Вот нос катера вполз на мелкую гальку пляжа, Александр и Агата пожали руки морякам, и быстрым шагом двинулись вверх по крутому склону к спасительному лесу, что был виден снизу. Уже наверху они оглянулись, увидели, что русский катер столкнули в воду, и он неторопливо двинулся к своему пароходу. К пляжу примчались 2 английских катера, из него вывалили 1,5 десятка вооруженных людей и, рассыпавшись цепью, двинулись следом за беглецами. «Ну вот, милая, а ты жаловалась, что в нашей жизни стало мало событий?» Хулигански ухмыльнулся Александр. Глава 14. Дождаться подмоги. Скрывшись за деревьями, беглецы повернули на восток и поспешно двинулись вперед. «Мы выйдем к берегу, Там отыщем пещеру в береговом склоне, их тут множество», — пояснил Александр. «Только надо поискать укрытие рядом с ручьем, потому что своей воды у нас нет, а торчать нам тут не менее недели, а то и двух». «Ты здесь бывал?» — удивилась Агата. «Сам не бывал. У меня был приятель, обожавший ездить по миру. Правда, по цивилизованным местам. Я потом о нем расскажу, а пока буду искать убежище». Агата, скрываясь за кустами, деревьями и высокой травой, двигалась поверху, а Александр спустился до середины крутого берегового склона и осматривал оттуда. Он уже дважды натыкался на гроты и маленькие пещеры, но браковал их. В одном случае там было слишком тесно и заметно со стороны моря, а в другом случае пещера была хороша, но рядом не было воды. Между тем англичане высадили на берег еще несколько поисковых групп. Их голоса уже слышались в отдалении. Два раза вдоль берега прошли большие катера, развозившие поисковые группы, и беглецам приходилось прятаться в ближайших убежищах. Наконец Александр позвал: «Спускайся сюда, родная». К пещере, по каменистому уступу, вела узкая тропинка. Сама пещера оказалась не слишком большой, метра три в глубину и два в ширину, с низким сводчатым потолком, где в полный рост можно встать только в одном месте, в глубине, у дальней стенки. Зато метрах в пяти от входа, чуть выше по склону, имелся совсем небольшой источник. Рядом с ним образовалось крошечное озерцо, этакая чаша объемом литра три, на месте вывалившегося камня. «А что, здесь нам будет удобно и безопасно», — решила Агата, — «только давай выворотим пару камней на уступе, чтобы никто к нам не добрался». «Это ты верно решила. На крейсерах по 700-800 человек экипажа, так что тысячу моряков они могут отрядить на наши поиски. Да они тут осмотрят каждую трещину в земле и дупло в дереве». Александр взял саперную лопатку, притороченную к его ранцу, и пошел к выходу, наказав Агате не высовываться. Еще идя сюда, он отметил несколько неустойчиво стоящих камней и теперь взялся их расшатывать. Один большой камень ему удалось выворотить из склона на тропинку, а еще три камня поменьше обрушил из уступа, по которому они шли, вниз по склону. После этого, убедившись, что тропинка стала совершенно непроходимой, поспешил укрыться в пещере. И вовремя. Только он скользнул под защиту каменного козырька, как сверху раздались голоса: «Чего-то тут огрохочет, а вона, камни со склона сорвались и рухнули вниз. Так надо бы спуститься да посмотреть, как мистер Доусон приказавши. Могет быть, они там и дырку нашавши». «И то верно. Доставай веревку, Гарри, там внизу нас ждут 10 тысяч фунтов». Александр похолодел, Агата молча прижалась к его спине и задрожала. На их счастье, на берег накатила большая волна, и от сотрясения склона вниз покатилось несколько камней поменьше. «Вот оно что!» — раздался третий голос. «Этот склон страшно неустойчивый, все время разрушается, а может и нас с вами засыпать. Так что нам делать?» «А ничего не делать. Вон выбоина, там и посидим, пока дураки по крутым склонам лазят. Ты отказываешься выполнять боевой приказ, или тебе не нужны деньги? 10 штук фунтов — это ж по 3 штуки на морду. Разве тебе дадут те денежки, окортни? Офицерье все закрасит как обычно. Мало ты постоянно сдаешь из жалования то на краску, то на подшиву, вообще ничего не дадут? Ты тупой, ты бы дал какому-нибудь индусу 3 штуки фунтов, или даже 300, хрен ему, а не мои деньги. Вот и мы для офицеров вроде тех же индусов или нигеров». «Точно так оно и есть, Эндрю. Знаешь, что говоришь? Глядите дальше, парни. Я-то по-любому не полезу, а если вы навернетесь с верхотуры, то хорошо, если сразу насмерть. А если покалечитесь, кто вам будет платить пенсию? Король, у короля, как в той поговорке, таких как вы до хера один. И то правда, ребята, давайте посидим, отдохнем. Только давайте спустим вниз одну веревку. Если кто из офицеров или унтеров к нам прибежит, скажем, что только что лазили, вона, даже веревку еще не прибрали. Гарри, ты хитрый как змей. Так мы и сделаем». Судя по звукам, матросы расположились в глубокой выбойне, где им не докучал ветер, и не было опасности попасть на глаза начальства. «Эндрю, скажи, правда, что ты учился в колледже? Тебе-то зачем знать? Ну, не то чтобы надо, просто все тебя считают благородным». «Хрен там благородный. Отец мой был рабочий, станочник высшего разряда. Он зарабатывал, будь здоров, больше, чем обер-офицеры. Вот он и определил меня в привилегированную школу, а потом в колледж. Потом заболела и умерла моя матушка, а вслед за ней и отец. Вот тут все жизненное добро для меня закончилось. Мой батюшка был очень умный, но дурак, потому что сильно верующий. Он с какого-то наваждения все деньги хранил не в банке, а у папа, руководителя нашей общины. И это пропадло закуркивало все денежки. Со странной смесью праведного возмущения и злорадства спросил один из собеседников. Точно так и случилось. Я пришел к отцу Гринвиллу за деньгами, он встретил меня как родного, приказал подать чаю, потом уложил спать в гостевой спальне. Рассказчик замолк, и слушатели его подбодрили. Че замолк, договаривай, че там осталось. И правда, осталось немного. Проснулся я в казарме, и в канцелярии мне предъявили честь по чести подписанный лично мною контракт о поступлении на службу на долбанный флот его в жопу драного величества. Нихера себе поповская выходка. Все в традициях гребаного британского флота, ребята, и в традициях трижды проклятой Англии. Не зря Павич, которого мы с вами тут яростно ловим, быстро-быстро свалил в Россию. Ну и дурак, в России тирания и рабство. Может оно и так, спорить не стану. Только вот какое дело. Павич сначала приехал в благословенную демократическую старую добрую Англию. Так, так, только что-то мне твой голос не нравится, Эндрю. Ежели еще раз что-то плохое скажешь про короля, я тебе в рыло съезжу, пыл, да без базара. Павич изобрел холодильники, кондиционеры и много чего еще, основал многопрофильную компанию «Айсберг». Слышали о таком, дык? Кто ж того не знает. А потом один лорд с приспешниками отобрал у Павича компанию, деньги, имущество. Вот Павичу и пришлось с голой жопой, быстрее собственного визга удирать в Россию. Было такое, что-то такое я тоже слышал, но как же ему удалось снова встать на ноги? Вы же видели фотографии Павича, хорош собой, сложен как античный бог, силач, а еще он умный. Вот его и полюбила графиня Агата Адамсон. Она поехала за ним в Россию, дала денег, и он опять поднялся. А графиня красавица, вздохнул молчавший матрос, как ангел Божий, светлая, чистая, сразу видно, что добрая и умная. Вот о том и речь. С мозгами Павича и с деньгами графини Агаты они и поднялись. Я читал, что у них теперь сотни заводов, латифундии, а жизнь там такая, что арендаторы молятся на чету Павичей, а они совместно рекордные самолеты строят, вместе летают по всему миру, и древние города раскопали, о которых никто не знал. Русский император сделал Павича князем, это вроде нашего герцога, а чего на него наши лорды окрысились. Вон, два линейных крейсера послали, не шутка, войны начинались из-за меньшие. Я краем уха слышал, что Павич изобрел торпеды, которые переносят самолеты, и корабль, с которого те самолеты взлетают, скажем, налетят на нашу калошу полсотни самолетов. Ну, мы сколько-то собьем, а они всяко успеют нам захерачить два десятка торпед под ватерлинию. А, вот ведь сволочь, так его надо обязательно поймать. Так да не так, Кортни. Павич сначала все это новейшее оружие предлагал нашим лордам, а они пожадничали платить, надо полагать, хотят все получить за просто так. Вот ты бы как на его месте поступил, да пошли они в самую черную жопу самого сифилитичного негритянского пидораса, ответил Кортни и грязно выругался. Вот и я о том говорю. Эндрю Дулиттл не желает участвовать в этом грязном деле. Эх, мне бы переброситься хотя бы парой слов с Павичем, наверняка он заинтересуется моими идеями по усовершенствованию корабельных котлов. Сверху раздалась возня и новый голос, резкий и повелительный. Ну и что вы тут расселись, душные выпертки портовой проститутки? Обследовали склон, сэр Мичман, сэр. Вот вытащили Кортни, он чуть не сорвался, бедняга, теперь отдыхаем, сэр Мичман, сэр. Гарри, ленивая скотина, прибери веревку. Ладно, действуйте. Голос офицера слегка смягчился, и проверьте вон те уступы, да поживее, собачьи дети. Минуту спустя, ну до чего же ты быстро соображаешь, Эндрю, вот что значит образование, только на то оно и годится, Гарри. Ладно, пошли, Карт не самый щуплый, будем его таскать туда-сюда, пока этот дракон смотрит. Не тяните, ребята, а не то леньков отведаем. Наверху стихло. Александр глянул на часы и присвистнул. Между прочим, с момента внезапной высадки с комфортабельного парохода «Царь на сей благословенный остров» прошло целых 5 часов. «Агата, давай пожрем. Алекс, ты невозможен. Такие слова и знать-то неприлично, не то, что произносить. Милая моя, стадию откушаем я миновал утром, когда выбрался из ванной. Стадия подкрепиться прошла, когда мы высадились на остров. Когда мы спрятались в пещере, наступил рубеж под закусим, который нестерпимо давно перешел на критический уровень пожрем. Милый, ты, как всегда, демонстрируешь железную логику и несокрушимое знание лингвистических тонкостей. Кстати, ты уверен, что твое имя не Генри Хиггинс? 2. Ах, Агата, у меня от голода так путаются мысли, что я решительно ни в чем не уверен. И вот какая мысль. Вот у нас имеется москитная сетка, очень удачного, темно-оливкового цвета. Повешу-ка я ее недалеко от входа, чисто на всякий случай. На маленькой спиртовке разогрели консервы, в котелке заварили чай и уселись обедать на камушке, с видом на море. Как раз мимо створа пещеры прошел крейсер, сквозь сетку были видны многочисленные матросы и офицеры, глядящие на берег через бинокли и зрительные трубы. «Пусть смотрит», — рассудительно заметила Агата, внимательный взгляд вдаль улучшает зрение. «Да и вообще поиски неважно чего весьма занимательны среди скуки морской военной службы. К позднему вечеру третьих суток сидения в пещере что-то случилось. Задремавший было, Александр проснулся и услышал, как Агата тихо, почти неслышно плачет, скрывшись за скальным выступом, а перед ней лежит разворошенное содержимое ее рюкзака. Одним движением он вскочил на ноги, шагнул к жене и обнял ее. «Что случилось, моя девочка?» «Целуя Агату в затылок», — спросил он. «Ничего особенного, мой хороший. Просто захотелось лимона, а у нас даже консервированных фруктов нет», — пожаловалась она. «Знаешь, так остро захотелось. Не пересказать как. Лимоны и фрукты?» — переспросил Александр. «Хаэм, а ведь я могу тебе их достать. Только, пожалуйста, потерпи до темноты. Вот уйдет за горизонт луна, и я открою сезон охоты на лимоны для своей храброй и стойкой девочки. Потерпишь?» «Конечно, потерплю. А это не опасно?» «Ну, по склону я поднимусь со всеми предосторожностями, не сорвусь», — улыбнулся Александр. Он не стал упоминать, что подъем и спуск в темноте по крутому склону с неустойчивыми камнями — наименьшая из опасностей, поджидающих его этой ночью. Ясно, что женщину постиг гормональный шторм, мощно ударивший по сознанию, а что послужило причиной? Да множество вероятных причин, самая приятная из которых — беременность. Александр давно мечтал о ребенке от Агаты, но та на все намеки лишь грустно разводила руками. После рождения дочерей она подхватила воспаление, и врачи считали, что ее более не способны к деторождению. Луна еще не коснулась горизонта, когда Александр выбрался из пещеры и осторожно пошел по тропинке наверх. Он засветло осмотрел путь и решил, что повреждения, нанесенные им, выглядят намного опаснее, чем это есть на самом деле. Пройти можно, только следует быть предельно внимательным. Выбравшись наверх, Александр выбрал возвышенное место, чтобы осмотреться, и обнаружил, что по всей видимой части невеликого острова виднеются костры, а возле них люди. Похоже, англичане высадили практически всех членов экипажей для поисков, а те, наплевав на поиски, принялись отдыхать. Что они, собаки-ищейки какие в самом деле? Вот и вели себя как на внезапном пикнике. Впрочем, в этом тоже был смысл. Беглецам не представлялось возможности выбраться из случайного убежища, и был огромный шанс, что, отправившись на поиски воды или пищи, они попадутся на одной так другой группе моряков. Но где же вражеские корабли? Надо бы посмотреть. Было бы здорово устроить какую-нибудь диверсию, желательно со взрывом пороховых погребов, но, увы, подобное из разряда ненаучной фантастики. Эх, открылась бы у него способность метать фаерболы. Александр даже посмотрел на свои руки, но те даже немножко не засветились, а жаль. Корабли он увидел, когда поднялся выше по склону, почти на вершину острова. Громадные стальные монстры неподвижно стояли в полукилометре от берега, ярко освещенные электрическими огнями, и от них в сторону берега неторопливо двигался моторная шлюпка. Александр мысленно провел линию к месту, куда направляется шлюпка, и понял, что у кальдеры потухшего вулкана, сейчас скрытый гребнем возвышенности, находится временный причал, а тогда рядом с ним должен быть главный лагерь англичан. Обходя костры, возле которых расслаблялись мариманы, Александр двинулся к кальдеран-ду-корву, как на местном наречии называется вулкан. Ему нужна офицерская столовая, потому что у простых матросов лимоны или лаймы, конечно же, найдутся, потому что это первейшие средства против цинги на британском флоте. А вот фруктов у них вряд ли найдешь, не положены они рядовым. Не прошло и часу, как показался лагерь англичан, состоящий из навесов и палаток, а на возвышении с краю стояло что-то вроде шатра. Под парусиновой кровлей столы, стулья, маленький оркестр. Офицеры культурно отдыхают. Вокруг офицерского кафе никого лишнего, чтобы всякие там матрозаны не глазели, чтобы не портили вида. Снобизм? Да-да, именно он. Но для Александра весьма полезная вещь, очень облегчает его задачу. По большой дуге обойдя лагерь, Александр приблизился к клубу с задней стороны, где оборудована кухня и палатка с провизией. Он уже готовился двинуть к складской палатке, когда справа послышался легкий шум и шепот. «Сэм, осторожнее, ты мне сейчас сядешь на шею, хрена, это ты ко мне жмешься как последний жопошник. Ты нож не потерял? На кой хрен тебе нож? Палатку ты чем собрался вскрывать? Учти, парусина там будь здоров какая крепкая. Я ставил палатку, знаю, на месте нож, не очкуй». Александр пропустил их мимо себя, а потом осторожно, кажется, почти не приминая травы, приблизился к незадачливым конкурентам и обрушил свой кольт им на затылки, сначала заднему, а потом и переднему мариману. Потом подошел к палатке и прислушался. Опасных звуков вроде бы не было. Ножом разрезал стенку палатки и осторожно влез в отверстие. В палатке было светло. Снаружи ярко светили лампы. Александр осмотрелся, прошел к ящикам с фруктами и насыпал в ранец разных, что попалось. Лимонов взял десяток, чтобы хватило. Кинул туда же несколько разных жестянок рыбных консервов, крупную, килограмма на 3, банку соленой селедки, по которой в той жизни его жена во время беременности была сама не своя. Добавил пару бутылок легкого вина и выскользнул наружу. Он успел изрядно удалиться от обворованного офицерского клуба, когда сзади раздался множественный крик, и замелькали лучи фонарей. Вот они сгрудились в одном месте. Должно быть, обнаружили оглушенных конкурентов. Вот и все, виновные есть, они за все и ответят. А то, что украденного нет, значит, сообщники утащили, это уж как водится. Совершенно верно, поиски прекратились, и Александр, усмехаясь, двинулся дальше. Он уже почти дошел до кромки обрыва, когда сзади раздался грубый голос. «Эй, матрос, что ты там украл? А ну-ка шагом марш ко мне!» «Что, о, это кого ты, стервь мокролазная, обозвал матросом? Меня?» Яростно рявкнул Александр в ответ, выдергивая из кармана пистолет и готовясь к безнадежному бою. Но боя не случилось. Четыре тени, одна большая, остальные поменьше, резко съежились и прыснули в разные стороны. Ясное дело, спаянная шайка мариманов решили немножко поиграть в шакалов, отобрать добычу у более мелкого воришки, но не срослось. Видимо, они решили, что в темноте напоролись на офицера, вышедшего на прогулку или проверку постов, вот и удалились со всей возможной поспешностью. Бывает. Осторожно спустившись к пещере, Александр тихонько сказал: «Агата, это я. Смотри, не подстрели. Входи скорее, Алекс». Что там были за крики? Да столкнулся я с четырьмя морячками, и Александр стал излагать историю своего похода как настоящую охотничью историю, со всеми необходимыми подробностями, с невероятными преувеличениями и гротескными портретами встреченных неприятелей. В целом получился рассказ о легком променаде перед ужином. Рассказывая, он извлекал и раскладывал на камне, служившим им столом, свою добычу. Агата внимательно слушала и смеялась в нужных местах. Когда речь дошла до последней стычки, которую она слышала собственными ушами, то и вовсе развеселилась, поверив, что вылазка была легкой и не опасной. Александр молол языком и с жалостью смотрел, как жена, едва помыв лимон, торопливо порубила его на дольки и теперь с наслаждением жевала одну за другой. У него аж зубы зачесались от одной мысли, что можно так просто кушать кислятину. «А селедочку я съем позже», — с вожделением глядя на банку, решила Агата, но бог с ней, я хотела спросить, когда мы дождемся секурса. «О, ты помнишь старинные военные термины, умница? Давай посчитаем. Царь наверняка развил наивысшую скорость и достиг точки, откуда смог воспользоваться радиосвязью дня через 3. Все-таки океан большой. Получается, это сегодня. Через ретрансляторы радиограмма тут же достигнет Петербурга. Даем день на принятие решения и отдачу приказа. Все-таки у флота очень сложное управление, и приказы спускаются не мгновенно. Потом день или два корабли будут готовить к выходу, а вот когда выйдут, то разгонится до максимальной скорости. Какая она теперь? Кажется, 20-25 узлов. Расстояние от Питера до этого островка возьмем в 3000 миль, ей-богу не помню сколько точно. А теперь считаем все, что имеет значение, и на выходе получаем примерно 12 дней. 3 дня плюс 1, плюс 2, плюс 6 дней. Только не дней, а суток. Поправила Агата, то есть нам осталось ждать 9 дней. Ох, как же немало, это точно. Со всей серьезностью поддержал Александр, мы покроемся шерстью, одичаем, станем охотиться на мамонтов и рисовать наскальную живопись. Где ты тут найдешь мамонтов?» – рассмеялась Агата. «Хм, немножко не додумал», – согласился Александр. «Но с утра непременно займусь наскальной живописью. Зачем? Вот говорят англичане нация торговцев, а мне досталась жалкая дурочка из могучего купеческого племени. Чем я тебе не понравилась?» Рассмеялась Агата. «Ну суди сама, вот мы разрисуем пещеру, а потом станем продавать билеты на такой шикарный аттракцион. Всамделишная пещера, где отсиживались павичи. Это тебе не зверь по имени Кот. Ох и правда, в Америке водят экскурсии в пещеру Тома Сойера и Бекки Тэтчер. Я и правда, простая дурочка. Только не простая, а любимая. Я прикажу укрепить берег, построить безопасные мостки, а за право попить из нашего источника велю брать по целому искуда. Да-да, и однажды мы приедем сюда лично, чтобы просто обойти островок, правда?» Так они строили планы на будущее, пока не уснули. Подмога пришла гораздо раньше. 2 дня спустя, на рассвете, Александр выглянул из пещеры умыться и увидел на розовом полотне рассветного неба многочисленные дымы. «Агата!» – тихонько позвал он. «Ты хочешь взглянуть на нечто интересное? Что случилось, Алекс?» Сонным голосом отозвалась жена. «Не хочу тебя слишком обнадеживать, но, кажется, Сикурс, сиречь отряд поддержки прибыл. Я вижу дымы как минимум 5 больших кораблей. Агата вихрем сорвалась с ложа из травы и листьев, которые по ночам насобирал Александр, подбежала к выходу и прижалась к его спине, с надеждой глядя на горизонт. Там, едва различимые от лучей восходящего солнца, двигались 2 колонны кораблей. 2 очень больших шли одной колонной, а еще 3, поменьше, составляли 2-ю колонну. Сверху послышался шум голосов, кто-то командовал матросам, что пора идти на свои корабли, а те хриплыми спросонья голосами обсуждали сложившееся положение. Прошло не более часа и стали видны флаги кораблей. Это действительно пришла русская эскадра. «Ну что, мы можем собираться?» – задорно спросила Агата. «Собираться можем, но торопиться не станем. Пусть неприятели точно уйдут с острова. Вот увидим уходящие крейсера, вот тогда и выберемся на свет Божий. Да, милый, не хотелось бы попасться в последний момент». Сборы английских моряков протянулись до 6 часов вечера. Все-таки нелегко собрать кучу негодяев, почувствовавших относительную свободу. Матросов взывали при помощи рупоров. Специальные команды обходили стоянки и собирали в усмерть пьяных мореманов, а после пинками гнали их на корабли. «И этот сброд считается лучшим флотом мира», — с брезгливым ужасом оценила Агата. «Как сказать, милая, самому большому флоту нужно много матросов, вот он и не брезгует сбором уголовного элемента или насильной вербовкой, помнишь Эндрю Дулиттла? Но надо отдать должное, дрессировка матросов поставлена на высшем уровне, и унтеров они боятся больше, чем врага и смерти. Ты не знаешь, что за корабли пришли нам в подмогу? Не уверен, плохо видно. Но кажется, это императрица Мария и императрица Екатерина Великая. Если я прав, то это черноморские линкоры, но что они тут делают, ума не приложу». Но вот из створа пещеры стали видны 2 британских крейсера, стремительно уходящих на северо-восток. После этого от переднего линкора в сторону острова двинулись несколько катеров, один из которых, по чистой случайности, оказался как раз под пещерой, где обосновались беглецы. Офицер на носу катера не успел поднять ко рту жестяной мегафон, как Александр и Агата вышли из пещеры и приветливо помахали ему рукой. Александру и Агате помогли спуститься с крутого склона и подняться на катер. В это время один из матросов подавал флажные сигналы на линкор, где на крыле мостика посверкивали линзы биноклей и зрительных труб. А когда лучи солнца повернулись на удачный угол, засияло золото погон и орденов, непростые люди там собрались. «Мичман Протасов Сергей Сергеевич», — представился молоденький офицер, командовавший катером. «Ваше сиятельство, много наслышан о ваших беспримерных полетах и о изобретениях. Горд и счастлив, что могу оказать вам малую услугу». Александр пожал руку юноше, сообщил ему, что рад знакомству, но сам почти не слышал и не видел окружающего. На него навалилось осознание, что длительное сидение в тесной ловушке немного просторнее могилы, под постоянной угрозой попадания во вражеские руки, наконец, завершилось. Особенно тяжелыми были последние 2 дня. Англичане, заглянув под каждый камушек на острове, принялись обшаривать береговой склон, а он местами весьма крут и уходит сразу на глубину. Английское командование согнало своих матросов к берегу, и они лазали по склону, осматривая все места, где могли бы скрываться беглецы. Где-то они ползали без страховки, а где-то лазали на веревках вверх-вниз. В двух местах были найдены ухоронки контрабандистов, и матросня тут же растащила весь табак и все спиртное, что там находилось. Офицер, прибежавший на шум, только сплюнул и брезгливо отвернулся. И курево, и пойло были самого низкого качества, так что пусть пьют. Участок, на котором находилось убежище Александра и Агаты, было одним из самых неудобных для осмотра. Где-то склоны были более пологими, где-то более крутыми, но именно здесь камни срывались чаще всего, да еще Александр потратил ночь на то, чтобы расшатать все торчащие валуны. Кроме того, он затянул выход из пещеры москитной сеткой и обмазал ее жидкой глиной, так что увидеть убежище можно только приблизившись вплотную. Команда, которая на этот раз пришла осматривать склон, была настроена решительно. Только что они от фундаментов до крыши обшмонали вилла Дукорву, поселение на южном краю островка, и теперь некий горластый типус хвастался, как он прямо посреди двора разложил и попользовал крестьянку. «Ладно тут загибать», — оборвал его излияние хриплый бас, «тебе ни одна баба без денег не дает, вот и приходится силком, карманы-то вечно пустые». «Ладно, не заводись, я типа смешно пошутил, шутка юмора такая, пыл мозгляк, кто полезет вниз, чё замер, утырок, я вижу ты только с беззащитными бабами смелый, чё, не очкуешь, ну давай, только хорошенько привязывайся». Спустя несколько минут послышались звуки движения и шорох опускающихся камушков. «Ничего не видишь?» – спрашивали сверху. «Голые камни, даже расщелин нету», – пыхтя и стуча зубами отвечал разведчик. «Поднимайте уже, я все осмотрел». «Хрен ты осмотрел, всего на 10 ярдов спустился». «Стоп, вот уступ, я сейчас поправлю веревку, пипец как яйца прижало». В узкую щель Александр видел, как высокий и плечистый, но какой-то скособоченный матрос развязал страховочную веревку и принялся перевязывать ее по-новому. Но именно сейчас он наступил на камень, расшатанный накануне, и тот сорвался. Матрос невнятно вякнул и спиной вперед, полетел вниз, сделал сальто, ударился головой о камень, и до воды долетела только изуродованная тушка практически без головы, оставшаяся на камнях склона. «Вот ублюдок!» — сплюнул хриплый бас наверху, со страху все перепутал, все сделал неправильно, вот и навернулся. «Ну что, парни, пошли вылавливать это дерьмо из моря, где тут безопасный спуск?» Катер подошел к трапу, спущенному почти до уровня воды. На широкой парусиновой ленте красивыми буквами, стилизованными под старославянское письмо, тянулась надпись «Императрица Мария». Первым по трапу поднимался мичман, потом чита Павичий. Следом за ними матрос нес два изрядно похудевших ранца, в которых лежали только инструменты и оружие, а продукты питания отсутствовали. Если бы не пришли наши корабли, Александру опять пришлось заниматься экспроприацией. Мичман доложил о прибытии и отступил в сторону. Из группы офицеров выступил высокий статный адмирал, приложил ладонь к козырьку и представился. «Адмирал Эбергард Андрей Августович, ваше сиятельство, добро пожаловать на корабль русского императорского флота. Благодарю вас за спасение от смертельной опасности, господин адмирал», — сказал Александр. И голос его дрогнул, но право слово, мы не чаяли увидеть вас так скоро. По нашим расчетам выходило, что ждать еще не менее недели. Счастливое стечение обстоятельств. Улыбнулся адмирал, мы совершали переход из Севастополя в Либаву, когда получили радиограмму от капитана парохода «Царь» о том, что вам пришлось скрываться на маленьком острове. Разумеется, я направил радиограмму в главный морской штаб, с просьбой разрешить оказать вам помощь. Очень быстро пришел ответ, им оказался именной приказ его императорского величества, который предписывал нам со всей возможной скоростью выдвигаться к острову Корву и вызволять верноподданных империи. Я взял самые быстроходные корабли отряда, и вот мы здесь. Добро пожаловать, ваше сиятельство, будьте нашими гостями. Почетных гостей проводили в выделенную им каюту, отделанную и оборудованную по высшему разряду. Первая комната была оборудована под кабинет, ореховый паркет, палисандровые панели на стенах, великолепная мебель. Во второй комнате оказалась спальня, шелковые обои, двуспальная кровать, застеленная батистовым бельем необыкновенной красоты, вишенкой на торте, беломраморная сантехника в просторной ванной комнате. Неплохо живут адмиралы, присвистнул от восторга Александр, узрев такое великолепие. Не адмиралы, а адмиральские гости, поправила его Агата, демонстрируя лучшую осведомленность в современных жизненных реалиях, Сам понимаешь, на линкорах кого попало не возит, но мы-то люди скромные. Скромные, несомненно, настолько, что русский император ради нас гоняет целую эскадру. Да, тут я крепко не додумал, покаялся Александр. Меня беспокоит действительно серьезная проблема, милый. Какая же? Сейчас я наконец-то отмоюсь и стану нестерпимо чистенькой. И, что и, болван, во что я переоденусь? Из всей одежды у меня только сафари, которое я не снимала неделю. Вернее, снимала, но лишь для того, чтобы обтереться мокрым полотенцем. Признаю себя болваном, и спасибо, что не применила более подходящие слова. Иди принимай ванну, а я тем временем решу твою проблему. Нашу проблему. Ты такой же грязный и дурно пахнущий, как и я. Выйдя в коридор, Александр обратился к первому попавшемуся офицеру. «Простите, могу я задать вопрос, сколько угодно, ваше сиятельство? Разрешите представиться, лейтенант Касатанов Илья Федотьевич». «Благодарю, Илья Федотьевич. Вы не могли бы подсказать, кто на вашем корабле занимается одеждой?» «Одеждой? Зачем? Ах, да понимаю. Извольте следовать за мной, я вас проведу к коллежскому секретарю Корнелию Петровичу Важину». Корнелий Иванович оказался сухощавым, необычайно энергичным мужчиной предпенсионного возраста. Он мгновенно вник в суть проблемы и тут же предложил решение. «Ваше сиятельство сейчас в положении лиц, потерпевших кораблекрушение, и обычные правила этикета на вас не распространяются. Собственно говоря, я уже получил указание от его высокопревосходительства и перед вашим приходом размышлял о том, что смогу предложить высокородной даме и вам. Ну не знаю, может быть, у вас найдется подминка второго срока службы», — подкинул вариант Александр. «Нет-нет, милздарь, и вы не оборванцы какие, чтобы вас во второй срок обрежать, и флагман Черноморского флота не нищими населен». С возмущением отверг его предложение интендант. Он встал, распахнул створки преогромного шкафа и провел рукой по одежде, висящей на вешалках. «Дамского белья у нас в заводе нет, уж простите великодушно, но вот банный халат, на мой взгляд, он подойдет вашей супруге». На стол лег мужской халат, по размерам подходящий Агате. Сверху лег второй халат, большего размера. А вот извольте оценить пижамы. Хм, тапочки у меня имеются, да, в этом ящике. Корнелий Иванович, бурча, словно он разговаривает сам с собой, обходил шкафы своей обширной кладовой и выкладывал на стол все новые и новые вещи. Наконец, добрался и до верхней одежды. «С вами, ваше сиятельство, нет ни малейших сложностей. У меня имеется приотличный костюм вашего размера. Но что делать с ее сиятельством? Разве что она не чужда театральным эффектом. А, что вы имеете в виду? Эх, милздарь, имеется у меня полная парадная форма гардемарина, причем брюки вполне подойдут ее сиятельству. Прежний хозяин был несколько широк в области ватерлинии, а это отличная идея», — обрадовался Александр. «Моя супруга обожает подобные эскапады». К ужину чета Павичи вышла в морской форме без знаков различия. Агата выглядела настолько обворожительно, что даже адмирал Эбергард, закоренелый холостяк, наговорил ей тьму комплиментов. После ужина офицеры попросили Агату исполнить для них несколько песен, и она не стала отказываться. Аккомпанируя себе на рояле, она стала петь: «Синее море, только море за кормой, синее море и далек он, путь домой, там за туманами, мутными, рваными, там за туманами берег наш родной». Слушатели ожидали в меру легкомысленной лирической песни, а тут им выдали прекрасную вещь на вечную морскую тему, которую в будущем будет приятно исполнить и в одиночку, и хором в кругу друзей. «И мы вернемся, мы, конечно же, дойдем, и улыбнемся, и детей к груди прижмем, там за туманами, мутными, рваными, там за туманами песню допоем». 3. Гром аплодисментов был наградой, и Агата запела следующую песню. Александр в это время беседовал с командующим. «Андрей Августович, просветите меня, каким образом вы оказались в таком удачном для нас месте? Право, я изнываю от любопытства. После фактического разрыва отношений с Британией и сближения с Германией, Берлин предложил вариант нашего примирения с Турцией. Мы отказываемся от притязаний на Босфор и Дарданеллы, а они гарантируют нам беспрепятственный проход через проливы. Боевые корабли нашего флота могут спокойно проходить проливы, разве что для спокойствия осман нужно уведомлять о желании войти в Черное море. О выходе предупреждать не надо. Совершенно правильная договоренность», — кивнул Александр. «Учитывая это, наша корабельная группировка на Черном море оказалась совершенно избыточной. против кого там воевать. Вот и было принято решение вывести все современные корабли на Балтику, а на Черном море оставить старые, тихоходные, но весьма мощные как по вооружению, так и по защите корабли. Понимаю, при необходимости их можно вывести для защиты Дарданеллского пролива от поползновения англичан или французов. А вы недурно разбираетесь в наших делах, улыбнулся адмирал. Совсем не так хорошо, как следует, но стараюсь. Я хотел спросить, вы начали строить авианосцы для Черноморского флота? О, да, авианосную программу мы начали одновременно с балтийцами, и на Черном море имеются два авианосца по полсотни самолетов «Ласточка» и по 5 «Агат» в морском исполнении. Спущены на воду, но еще не введены в состав флота еще 3 авианосца. А как с этим родом флота у наших врагов? К сожалению, лучше, чем у нас. Англия и Франция на голову превосходят Россию по своей промышленной мощи. Хм, ладно, Андрей Августович, я буду думать, что мы можем выставить в противовес усилиям лукавых островитян. В любое удобное для вас время я соберу доверенных офицеров своего штаба, и мы обсудим ваши предложения, Александр Вениаминович. Один у короля много, King has a lot, английская поговорка, которая, по легенде, использовалась на британском флоте при виде гибели корабля. 2. Аллюзия к пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». 3. Автор текста Александр Шаганов. Глава 15. Новые выстрелы бесконечной войны. Черноморские корабли, не участвующие в спасательной операции, императрица Мария сотоварищи нагнала в 200 милях от Бретонского полуострова, недалеко от входа в пролив Ла-Манш. Здесь, в Бискайском заливе, сталкиваются теплый гольфстрим, несущие свои воды на север и холодное канарское течение, идущее на юг, и потому тут всегда ветрено. Штормит почти постоянно, впрочем, большим кораблям это не опасно. Пользуясь любезным разрешением адмирала, Александр с Агатой обошли весь линкор. Они осмотрели все, что можно, даже полюбовались на огромный снаряд главного калибра, который им специально извлекли из погреба. Правда, Александр увидел среди прочих надписей на боку снаряда слово «Инерт», но не стал ничего говорить, а когда фотографировались рядом, то заслонил неправильное слово рукой. Наконец дошли и до мостика, где готовились к встрече с основными силами. Гостям выделили 2 места рядом с откидным столиком, на который вестовой поставил 2 чашки чая. Следом подошел знакомый офицер, Александр тут же его вспомнил, мичман Протасов. Агата тоже узнала его и обрадовалась. «Добрый день, Сергей Сергеевич», — сказала она. «Нас сопровождал Николай Фридрихович, но его неожиданно позвали, сказали, дело неотложное. Теперь вы будете нам помогать. Добрый день, ваше сиятельство, я действительно буду вас сопровождать дальше. Очень приятно. А теперь скажите, отряд кораблей из 4 колонн, прямо по курсу перед нами, они наши?» «Совершенно верно. Правая колонна состоит из 3 тяжелых крейсеров. Вам перечислить их названия?» «Благодарю, не надо. Вторая колонна состоит из 7 средних и легких крейсеров, а в третьей 8 эскадренных миноносцев. В четвертой колонне суда обеспечения, госпитальные, танкеры и ремонтные мастерские. А вон те корабли, что идут на горизонте. Кто они?» «Я вижу 6 английских линкоров. Дальше движутся более легкие корабли, но за горизонтом их не видно. Для чего они вышли? Надо полагать, предстоит бой? Вряд ли. Думаю, что уничтожить нашу эскадру было бы заманчиво для них, но в этом случае подтянулись бы и другие наши неприятели, французы и итальянцы, но их мы не наблюдаем. Во-вторых, такие приготовления почти невозможно скрыть, и нас бы предупредили радиограммой. Но для чего-то они вышли в море, не так ли? Может быть, готовят какую-то провокацию, может быть, просто хотят продемонстрировать мускулы. Вы же понимаете, что тут кроме ясной и четкой военной логики, замешаны политические соображения. Согласна, политические соображения не всегда поддаются логическому анализу. Кроме того, я не специалист, но мне кажется, что если бы хотели напасть, постарались бы напасть раньше, пока мы не соединились. Совершенно верно, ваше сиятельство. Александр, слушая их, подумал, что есть вероятность того, что англичане взяли на себя функцию загонщиков, а впереди русскую эскадру ожидает засада французского флота, и если в Атлантике простор для бегства, то из коридора Ла-Манша добыча никуда не денется. А Агата и Сергей Сергеевич продолжали перебирать варианты. Нападать без объявления войны низко, это верно, но кто мешает вражеским послам вручить совместную ноту об объявлении войны именно в эту минуту? Формально война еще не началась, до первого выстрела еще немало. Кстати, Сергей Сергеевич, сколько осталось до первого выстрела, если они решились воевать? Не менее 3-5 часов. Со стрел, установленных на передних башнях русских линкоров, взлетели гидропланы на базе «Ласточки». Александр видел суету у башни, но не придал ее значения, а оказалось, что моряки не теряют бдительности и организовали разведку. Корабли увеличили скорость, суда обеспечения выдвинулись вперед, а тяжелые артиллерийские корабли стали выстраиваться в другом порядке. Линкоры и тяжелые крейсера пропустили более легких собратьев вперед, а эсминцы вообще ушли в авангард построения. Александр сообразил, что их задача прикрывать собой невооруженные суда. Дымы британской эскадры стали гуще, удлинились и легли ближе к поверхности, неприятель тоже увеличил скорость. Как было бы хорошо набросать им под нос мин, да побольше, вздохнул Александр. Недурная мысль, кивнул мичман, с вашего позволения, доложу старшему минному офицеру. Он отошел к группе офицеров штаба и на ухо что-то сказал одному из них. Вместе они отошли в сторонку, обсудили, и довольный Протасов вернулся к собеседникам. «План принят к исполнению», — сказал он, — «с первым неприятельским выстрелом мы превратим Ла-Манш в консоме с остальными клёцками».